Как аукнется, так и откликнется. Подружилась лиса с журавлем и зовет его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж вот как тебя угощу!» Пришел журавль на званый обед. А лиса наварила манной каши, размазала по тарелке и почует журавля. «Кушай, куманек, кушай, голубчик!» Сама стряпала. Журавль хлоп-хлоп носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лиса лижет себе да лижет кашу, так всю сама и скушала. Съела лиса кашу и говорит: «Не обессудь, куманек, больше почивать нечем». «Спасибо, кума, и на этом», — отвечает журавль. «Приходи завтра ко мне». На другой день приходит лиса к журавлю. А журавль наготовил окрошки, наложил в высокий кувшин с узким горлышком, поставил на стол и почует. «Кушай, кумушка, кушай, милая. Право, больше почивать нечем». Вертится лиса вокруг кувшина. И так зайдет, и этак. И лизнет-то кувшин, и понюхает. Все, ничего не достать. А журавль стоит на своих высоких ногах, да длинным носом из кувшина окрошку таскает. Клевал да клевал, пока все съел. «Ну, не обессудь, кумушка, больше угощать нечем». Пошла лиса домой, не солоно хлебавши. На этом у них дружба с журавлем кончилась.